Глава 26. Леране опустилась на одно колено, провела перчаткой по полу. Перед ее глазами была абсолютно чистая, сухая рука. Ни крови, ни других выделений. Даже часть плоти пропала. Сейчас ангар выглядел не местом коллективной казни, а старой лабораторией, где останки людей пролежали уже достаточно долго. «Эти создания!» Девушка подошла к некроманту. «Хватит ли им сил уничтожить хорошо вооруженную группу культистов?» На эти слова Александр лишь невесело улыбнулся. «Ты слишком предвзята к их количеству и внешнему виду. То, чему мы стали свидетелями, иначе как коллективным жертвоприношением не назовешь. Такую глупость не позволяли себе даже темные некроманты прошлого. Смерть стольких душ дает мощный всплеск силы, но и след оставляет буквально несмываемый. Любой, решивший совершить такое, навсегда оставит на своей душе черную метку. Но их аргументы были хотя бы ясны. Сила. А тут даже сила не была поглощена и использована. Смерть ради смерти. Такие вещи не проходят бесследно. Эти создания – кровавые гончие. Они найдут и уничтожат цели. Поверь, именно эти существа стали тем переломным моментом, что окончательно гарантирует падение новой нации. Иронично, они сами решили свою судьбу. Меня же беспокоит другое. Ты обратила внимание на атаковавших нас культистов? Они необычные. Выглядят слишком странно, словно незавершенные. Рядом с Леране лежал вырванный протез-манипулятор одного из культистов. Девушка спокойно подняла конечность, покрутила ее. Из всех сочленений и движимых участков торчали провода и кабели. Кажется, культ решил бросить на нас всех, кого не жалко. «Другой вопрос. А где те, кого жалко?» Командор сверился с коммуникатором. «Альвы начинают десантироваться. Пираты остались на орбите. Контролируют космос. Хорошо. Мы впереди. Но, возможно, десантные группы альвов смогут прояснить ситуацию. Будем их ждать?» «Нет, Леране. У нас достаточно сил и преимущества. Попробуем атаковать пункт управления новой нации. Мииме передала предполагаемое расположение этого командного пункта, так что есть шанс застать всю управляющую верхушку. Думаю, Тиберию будет интересно потом пообщаться с родственником. Не хотелось бы, чтобы такой предприимчивый и всесторонне развитый человек, как его брат, успел покинуть планету до нашего знакомства. Хорошо, Александр, я готова выступать. Стоявшая неподалеку и слышавшая разговор глава Орд подошла ближе. Воины Орд также готовы продолжать операцию. Сейчас отправляемся. «Нельзя терять время!» Некромант посмотрел на дракона, что продолжал бить о пол остатки механизированного экзоскелета культиста. «Только нашего малыша заберем!» Яркий свет едва ли не слепил глаза. Гомон людей перемежался с криками ужаса и мольбами о помощи. Слезы и холодный язык отчетов. Все перемешалось. Пожалуй, ни одна из фракций не видела настолько обширной лаборатории и настолько бесчеловечных экспериментов. Даже рейдеры, не знавшие ничего святого, и рядом не могли стоять с такими объемами людских пыток, что звались жертвой науки. Множественные секторы и отдельные, отгороженные лишь легкими занавесками лаборатории. Все это соседствовало в одном огромном ангаре. Люди с диким ужасом наблюдали, как совсем рядом, уже замолчавшим соседям, вскрывали черепную коробку и вживляли импланты контроля. А потом конвейер еще дальше удалял конечности, заменяя их усиленными протезами или манипуляторами. Не было вариантов выбраться из этой фабрики смерти. Только ждать своей очереди. Несколько высших и больше десятка пастырей – это контролирующая и одновременно ведущая группа всего кажущегося хаоса. Десятки старших и сотни адептов вообще никто не считал. Это был конвейер экспериментов и создание новых бойцов для культа. Учитывая силы пастырей и контроль высших, даже малейшая возможность нарушить цепочку или сбежать отсюда становилась не просто невозможной, а немыслимой. Сейчас большая группа пастырей и все высшие сосредоточились на одном эксперименте. Но даже так контроль над остальными процессами не ослабевал ни на миг. Высшие уделяли внимание всем компьютеризированным процессам. Что же до эксперимента, то это было жутко и величественно одновременно. Первым, что бросалось в глаза, была огромная прозрачная цистерна с зеленоватой жидкостью. Скорее всего, восстанавливающая смесь, которую часто используют для лечения военных. Но вот размеры самой конструкции были раза в 4 больше обычной. И это было легко объяснить. Внутри цистерны находилась конструкция, представляющая из себя человекоподобного робота. Его гигантские конечности были покрыты толстой броней. На концах рук не имелось кистей, но были различимы гнезда. Скорее всего, оружие подключалось отдельно. Странно было видеть это создание из металла в восстанавливающей органику жидкости. Тем более, что даже органического торса и головы, как часто было у культистов, гигант не имел. Торс представлял из себя массивный треугольный конус, расширяющийся к предполагаемой голове. Но сверху имелось лишь несколько накладок из дополнительных бронепластин. Получается, он оканчивался чуть выше плеча. Все стало на свои места немногим позже. Один из высших дал команду, и сразу несколько пастырей подключились к панели управления рядом с цистерной. Верхняя крышка емкости открылась и заработала лебедка. Пока это было лишь фоновым жужжанием. Тем временем броневые пластины на торсе робота стали разъезжаться. Едва появилась небольшая щель, как туда хлынула восстанавливающая жидкость, но, судя по спокойным лицам окружающих, так и было задумано. Когда они открылись полностью, внутри стали заметны 3 небольших посадочных гнезда, но они были слишком маленькими и короткими. Ни один человек не смог бы не то что работать, а даже поместиться там. Но это касалось полноценного человека. Ожившая манипуляционная лебедка подтянула ближе к цистерне неожиданный груз. Рядом друг с другом находились 3 человеческих тела. Хотя часть торса и голову полноценным телом было назвать сложно. Все остальные конечности отсутствовали. На их месте находились многочисленные провода и стальные гнезда. Гнезда, что идеально подключились к посадочным местам в роботизированном монстре. Как только лебедка опустилась полностью, а пастыри проконтролировали процесс, три тела заняли предназначенные для них ниши в торсе чудовища. Броневые пластины стали закрываться, сохраняя внутри всю восстанавливающую жидкость. То, что когда-то было людьми, оказалось заключено под слоем брони и проводов. Подключение успешно. Жизненные процессы стабильны, отчитался один из пастырей. Хорошо. Разрешаю активацию. Высший подошел ближе к цистерне. Гигант несколько раз дернулся, но вскоре его хаотические движения сменились последовательными подъемами рук и ног. Проект «Колосс» активирован. Тестирование почти завершено. Функционирование органической составляющей стабильно. Импланты выходят на рабочие мощности. Отчитался все тот же пастырь. По завершению тестирования подключайте оборудование для автономного функционирования и вооружения. Коротко передал высший по внутреннему каналу и отошел, нависнув над стационарным коммуникатором. Не прошло и 20 минут, как один из пастырей окликнул высшего. Тесты окончены. Прослеживается потеря мощности фокусирующего оборудования. Сознания операторов не могут достигнуть стабильной синхронизации. Времени на повторные тесты и исправление ошибок нет. Если он близорук для дальнобойного вооружения, то устанавливайте два лазерных резака. При его бронировании и габаритах он сможет подойти вплотную к любому врагу. Шансов не будет ни у кого. Вызывайте тягач и увозите колосс. Этот экспериментальный образец присоединится к защите владыки. Активируйте также все оставшиеся эксперименты уровня альфа и бета. Даже самые ущербные в функционале должны присоединиться к защите нашего владыки. Высший отошел от цистерны, когда магнитная платформа подъехала к ней и отбуксировала к выходу из ангара. Большая часть экспериментальных образцов уже активирована и отправлена на подавление десантных групп врага. Следуя вашей команде, мы не используем адептов и старших в боях с десантом. Но, исходя из прогнозируемых данных, в ближайшие 6 часов придется задействовать и их, отчитался высшему стоявший рядом пастырь. Хорошо. Это удовлетворительные результаты. Используйте в первую очередь мясо и эксперименты, а дальше... «Что такое?» Не только высший, но и некоторые другие культисты начали непонимающе крутить головой, а потом сверяться с коммуникаторами. Дело в том, что ангар был слишком обширен для визуального анализа происходящего. Но шум и крики культистов нарастали волнообразно. Где-то со стороны одного из входов. Хотя нет, теперь из другого, третьего. Казалось, что крики людей начинали окружать оставшихся в кольце культистов. «Разберитесь, что там происходит!» К высшему подошел его коллега. Их в этом ангаре было двое. Небывалое количество, учитывая и так небольшое число этих культистов. Пастыри, словно обычные адепты, поспешили исполнить указания своих начальников. Пока эти культисты суетились, высшие завели разговор друг с другом. «Владыка не эвакуируется?» – уточнил один из них. «Нет, таких команд не поступало», – тут же ответил второй. «Расчеты показывают, что продвижение врага будет невозможно остановить теми силами, что задействованы сейчас. Не нам обсуждать алгоритмы действий владыки. Он просчитывает все на множество ходов вперед. Мы просто не в состоянии достичь такого уровня. Если владыка дал таковые команды, значит так нужно». Закончил разговор за двоих один из высших. Второй хотел было что-то возразить, но обеспокоенная толпа адептов рядом с ним всколыхнулась. Через них кто-то пробирался, и чем ближе он подходил, тем испуганнее были их крики. Наконец-то перед двумя высшими остановился один из пастырей. Правда, выглядел он крайне странно. Несмотря на большую долю имплантов и замененные на протезы конечности, пастырь едва шел. Его водило из стороны в сторону. Вся дорогая ряса культиста была измазана кровью. Алая жидкость сочилась из его глаз, ушей и рта. Он подошел достаточно близко, чтобы высшие смогли различить его шепот. Спасайтесь! Нападение!» Больше произнести он ничего не смог. Его вырвало кровью. Всего на миг после этого пастырь смог выпрямиться, но тут же упал. Сначала на колени, а потом и вовсе лицом в пол. В ту же красную жижу. Под ним еще сильнее стала растекаться широкая лужа крови. Очень быстро крови становилось столько, что непонятно, как такое количество могло вмещать кибернетизированное тело. Неожиданно растекшаяся лужа начала покрываться рябью. Казалось, будто что-то живое находится внутри этой алой жидкости. Там что-то двигалось, что-то росло и медленно поднималось на поверхность. Дистрофический силуэт человека. Ни глаз, ни рта. Лишь сгорбленная фигура с длинными руками и такими же длинными и острыми пальцами на них. Существо медленно поднималось из кровавой лужи, а рядом с ним образовался из крови точно такой же алый силуэт. Эти монстры стали появляться везде, где только была пролита кровь, рядом с любым трупом. Стоявшие неподалеку культисты тут же открывали огонь. Выстрелы лазеров поражали эти сущности, расплескивая их тела кровавыми фонтанчиками. Но они тут же восстанавливались, быстро приближаясь к людям. Адепты ничего не смогли противопоставить. Эти монстры набрасывались на них, опрокидывая на пол. Казалось бы, хрупкие тела имели немалую силу, а руки хватали головы людей так, что невозможно было их сбить. Даже модифицировавшие свой организм старшие проигрывали монстрам в силе. Схватившее голову существо начинало насильно раскрывать культисту рот. В какой-то момент его нижняя челюсть просто отрывалась, а монстр продолжал тянуть. А потом резко пропихивал в горло свою руку. Неожиданно быстро за рукой отправлялось и остальное тело чудовища. И без того едва живое тело адепта начинало биться в крупных судорогах. Из глаз и ушей тут же извергались обильные потоки крови. Но в следующее мгновение он умирал. Вокруг трупа растекалась обширная лужа крови. А следом очередные монстры восстанавливались из кровавой жижи, и все повторялось снова. Каждая смерть рождала новых убийц, и кровавая охота только набирала обороты. Пастыри держались чуть лучше. Их протезы имели встроенное оружие. Вспышки высоковольтных зарядов, выпущенные ими, разрывали кровавые тела монстров. Они разлетались ошметками, поражая находящихся рядом адептов. Эти кровавые капли, подобно живым насекомым, тут же стремились попасть внутрь организма через отверстие и кожу. Это им легко удавалось. И незащищенные ничем адепты один за другим падали замертво. Но разлетающиеся кровавые ошметки попадали не только на адептов. Пастыри своим сопротивлением лишь оттягивали неминуемое. Один за другим они падали, изрыгая кровавую жижу на пол ангара. Даже маленькой капли крови существа хватало, чтобы заразить любого культиста. Так было даже хуже. Они не умирали сразу, истекая кровью постепенно, мучаясь еще дольше. Эта кровавая вакханалия продолжалась, пока в ангаре не остались лишь двое высших. Их броня модернизировалась, герметично закрывая все тело, особенно органические участки. У них не было мощного оружия вроде того, чем владели пастыри. Но высшие решали вопрос иным путем. Все встроенное охранное оружие, в особенности лазерные турели, были в мгновение ока взяты под их контроль. Теперь они были их оружием. Приближающиеся кровавые существа разлетались от выстрелов турелей. Алые брызги медленно стекали по герметичной броне, не способные добраться до органического содержимого высших. Но монстров становилось все больше. Они сужали круг, загоняя своих жертв. Любая разлитая рядом кровь рождала все больше сущностей. В какой-то момент лазеры постепенно начали опаздывать, не успевая уничтожать абсолютно всех. Именно тогда сохранившие целостность монстры напали. В мгновение ока сократив расстояние до высших, они вцепились в их доспехи. Длинные руки с заостренными, подобно когтям, пальцами стали наносить удары по прочной броне культистов. Любые попытки сбросить их не приносили результата. Двое высших были погребены под телами этих кровавых монстров. Сейчас все их существование зависело от качества используемых доспехов. Но при очередном ударе кровавые монстры замерли. В районе шеи одного из культистов образовалась небольшая сквозная царапина. Доспех. Им все же удалось его повредить. Тут же находившееся ближе всего существо навалилось на высшего. Оно повалило его окончательно, растекаясь кровавой жижей по доспеху, и в ту же секунду впитываясь и проникая внутрь. Сопротивляющийся культист издал нечеловеческий крик, а потом с громким хлопком внутренняя часть прозрачного забрала его шлема окрасилась кровью. Органическую часть тела культиста разорвало от исторгаемой им крови. Высший затих. Навсегда. Оставшийся последним, второй высокопоставленный культист попытался отползти ближе к лазерным турелям. И это ему удалось. Усиленные импланты и невероятная реакция дали такую возможность. Это был шанс. Но появившаяся надежда тут же погасла. Оружие молчало. Все турели не отвечали на команды высшего. Все просто. Лазерные турели перегрелись. Крик отчаяния разнесся эхом по опустевшему ангару культа.